она попросила экономку присмотреть за Фанни и Тедди и наутро уехала в Нью-Йорк. Фанни и Тедди пообещали ничего не говорить Джорджу, если тот позвонит, и вообще никому не рассказывать о случившемся. В поезде ожили образы прошлого. Эдвина вспомнила, как в радостном ожидании предстоящего путешествия в Европу ехала с родителями и Чарльзом до Нью-Йорка, где их ждала Мавритания. Тогда время в дороге пролетело незаметно, а сейчас Эдвина совершенно измучилась наедине с тяжелыми мыслями и тревогами. Прямо с вокзала она отправилась в отель в надежде застать там смущенную Алексис и пригрозить Малкольму судом, но вместо них обнаружила лишь письмо, в котором Алексис объясняла, что Малкольм хочет работать в Лондоне и что она уезжает вместе с ним. Очевидно, сестра совсем потеряла голову, ибо ее не испугало даже морское плавание. Интересно, понимает ли это Малкольм? А может быть, Алексис ничего не рассказала ему про «Титаник»? Из отеля «Иллинойс» Эдвина вышла заплаканная и растерянная. Она не знала, что теперь предпринять, стоит ли добиваться возвращения сестры. Что, если Алексис нашла свое счастье, став его женой? А может, она беременна? Что тогда делать? Случись такое, и расторгнуть брак будет значительно сложнее. Она тихо плакала, сидя на заднем сиденье такси. Машина остановилась перед Ритц Карлтоном. Эдвина расплатилась и вошла в номер, как две капли воды, похожие на тот, в котором она останавливалась 11 лет назад. Как жаль, что теперь в трудную минуту ей не на кого опереться. Ей так нужна помощь. Но родители и Филипп погибли. Джордж женился. Сэма она знала слишком плохо. Бена ей было стыдно беспокоить. И она понимала, что решение придется принимать самой. Перед ней возникла дилемма. Либо подняться на борт парохода и попытаться вернуть сестру, либо отказаться от всего и вернуться домой. Но Алексис позвонила и сообщила свой адрес. Следовательно, она рассчитывала на ее помощь. Эдвина не спала всю ночь. Она знала, на каком корабле они уплыли. Можно было послать на его борт телеграмму с просьбой вернуться домой. Но едва ли Алексис послушается, ведь, судя по всему, она теперь послушная игрушка в руках Малкольма. Однако медлить больше нельзя. Надо было на что-то решиться. И внезапно, как единственный ответ на все вопросы, перед Эдвиной возникло мамино лицо. Уж она-то не растерялась бы. Она бы, не раздумывая, отправилась в Лондон. В тот же день Эдвина приобрела билет на судно под названием «Париж». Тремя днями раньше Алексис отплыла на Бремене. Глава 34. Бледная, притихшая, Алексис сидела в каюте второго класса на Бремене. Малкольм старался приободрить ее, расписывая, как им будет хорошо вместе. Он считал, что она раньше никогда не плавала на корабле, а Алексис утаила от него пережитую трагедию. Малкольм заказал шампанское и, целуя Алексис, представлял себе, какое блестящее будущее их ждет. И плавать они будут тогда только первым классом, на более шикарных кораблях. «Не куксись, малышка!» — теребил он Алексис, запуская руку ей под платье. Но на этот раз Алексис даже не улыбалась. Она ни слова не произнесла с самого отплытия, и Малкольм, стоя возле Алексис, чувствовал, как она дрожит. «У тебя ведь нет морской болезни?» — спросил он, пребывая в отличном расположении духа. «Не самая худшая перспектива — заиметь молодую жену, сестрицу директора киностудии. Пусть даже из-за этого путешествия в Европу в кармане не осталось ни гроша. На этом пароходе, конечно, чертовски скучно, Но немцы любят посмеяться и выпить, и в случае чего можно перекинуться в картишки, а жену вывести в общество.